Люди с интересом рассматривали проносящуюся под ними сельву комплекса. Искальм, как будто красуясь, показал им все свое буйство. Из легкой дымки испарений выплывали гигантские исполины деревьев, увитые жгутами лиан, с переливчато-зелеными шапками из листьев. Показывали свое нутро затененные подлески, поляны, просеки. И все это было усыпано ярчайшими сполохами цветов всевозможных расцветок. Все цветет, растет, стремится ввысь к сонаре, наполняет воздух резкими ароматами. Отсюда Скальм кажется таким мирным, пестрым, можно сказать даже местами веселым, проговорил Арна, и многие закивали, соглашаясь с девушкой. Очень жаль, что мы там не можем жить. Ну почему же, скоро здесь будут жить люди, ответил я. Это ты говоришь про детей, которые ушли к животным. Я, соглашаясь со словами Арны, кивнул, они да, смогут тут жить. Но вот прочим людям сюда путь закрыт. Путь закрывали не для людей, а вот для этого. Я указал на серое пятно, показавшееся на горизонте. Постепенно мы приблизились к нему, и люди увидели под собой гнилостно-серые равнины с уродливыми, перекрученными папоротниками и дырявыми зонтиками огромных то ли грибов, то ли мутированных деревьев, под которыми ползали орды тварей напночи. Снизу к нам потянулись стаи мутированных птиц, и дрезина начала набирать скорость, чтобы не дать этим крылатым порождениям гнили добраться до своей начинки. Огромная скорость начала резко падать лишь в момент приближения к скале, в которой разместился центр управления. Створки ворот разверзлись, и мы, еще не до конца погасив скорость, влетели вовнутрь приемного ангара. С прибытием, поздравил я людей, вот знал же куда иду, но все равно, пробирает до костей. Искальм, и это серая гниль. Одно дело, когда тебе рассказывают, а совсем по-другому ощущается, когда видишь своими глазами. Протянул Галнан. Пошли уже, Нирс заждался, поторопил я его. Да и дрезину отпускать надо, ей обратно лететь за второй партией. Лэр спрыгнул с качающейся платформы и начал разминать ноги. Тем временем Дирт уже подошел к заинтересовавшей его груди обломков и начал ее интенсивно ковырять. Металл у древних, гора металла, да сколько же здесь его? Кузнец как мальчик начал перебегать от одного механизма к другому, периодически сцарапывая с механизмов налет грязи и окалины, чтобы удостовериться, что под наносным слоем скрывает свою желтизну вожделенный сплав. Дирт, ты поаккуратнее, тут еще много механизмов, которые можно починить и заставить работать, крикнул я кузнецу. Да, да, понимаю, понимаю, восстановить, заставить работать, да, да, все, у мужика крыша уехала напрочь, пора его отсюда убирать, чтобы пришел в себя. Пошли, потом посмотришь здесь все, потянул я за собой кузнеца, который хоть и немного упирался, но поплелся за мной. За нами в коридор втянулись и все остальные. Пройдя знакомым маршрутом, я вывел людей в круглый зал. Ну, все, Нирс, встречай гостей. Искусственный интеллект Центра управления автономного боевого комплекса противодействия искусственно локализированному внешнепланетному вторжению, созданный на базе личностной матрицы технического специалиста высшего уровня Нирса Аля Елейнина, приветствует вас, посетители комплекса. Пипец, я так тоже хочу, только назвался, а все уже на попе сидят и легонько такофи. В общем, обалдевают. Глава 10. Полдня. Только подумать, полдня он их грузит, мозгоклюй. Я уже от нечего делать побывал везде, где только можно. Прошелся по коридорам, поднялся наверх, погрелся в лучах сонары, два раза поел, а он все грузит. Хотя, надо признать, Нирс на самом деле никого не держит, и его разговор с людьми нельзя назвать монологом. Сначала он, конечно, рассказал о комплексе, о том, что здесь происходит, затем, отвечая на вопрос Галнана, сделал объемный исторический экскурс, а дальше началось простое общение на разные темы. Мои люди засыпали железяку вопросами, а тот и рад стараться. Отвечает и сам спрашивает и, похоже, просто тащится от этого, видимо, соскучился по общению за 15 тысяч лет. Да и люди уши развесили, их от Нирса теперь не оторвать. Ну и хорошо, что у них наладился такой контакт. Нирс, железяка продвинутая, вон как всех заинтересовал. Заодно и психологическую накачку, сам не замечая того, проводит. Вроде как ничего сверхъестественного, никаких особых приемов психологов, иначе мозголомов, не используется, но люди как загипнотизированные, а всего-то честный и открытый подход, без секретов и хитрых уходов от темы, без скрывающих ложь идеологических фишек, таких как «я вам честно и ответственно заявляю, давайте вместе и осознанно и прочего дерьма из разряда интересов народа и государства или помощи дружественным силам, которым можно прикрыть любую грязь. Таким НИРС не занимается, и не сможет. Не тот у него профиль, и врать он не умеет. Да и не нужно здесь юлить. Еще бы, это же как сказка, как воплощенное чудо. Грустная сказка, и чудо подкачало, но это реально существует и никуда не денется. Теперь это уже наша общая жизнь. Хоть мои люди и знали многое с моих слов, но все воспринималось несколько отстраненно. Теперь же все можно буквально пощупать, а это совсем другие ощущения. И они уже никогда не захотят это потерять. Теперь они мои до конца. А окончательно мозги прополоскать – это уже моя задача. Смогу ли? Ведь подлые приемы я стараюсь не использовать. Посмотрим. А сейчас пора заканчивать посиделки. Ночь скоро. Так, народ, попытался я вмешаться в разговор. У НИРСа еще дел много, пора его освободить. Ошибочка, однако, неправильно я выразился, при общении с НИРСом нужно иначе фразы строить, более конкретно, и железяка мне тут же на это указал. Мои вычислительные ресурсы используются на 40%, поэтому общение не влияет на функциональность. Ну, вот, естественно железяка ступил, а вот Галнан, похоже, сразу сообразил, что мне нужно. Теперь я понимаю, Ри, что ты имел в виду, заявляя, что с НИРСом нужно общаться без иносказаний. Я это уже и раньше начал замечать, а сейчас еще и подтвердилось. И чего я не понял? Спросил НИРС. Ри таким образом хотел показать, что ему нужно с тобой кое-что обсудить без лишних ушей. Я прав, решил удостовериться Лэр. Я кивнул ему в ответ, но потом секунду подумал и решил ответить. Да, нам действительно нужно кое-что обсудить с НИРСом. Но, знаешь, Галнан, я тут подумал, а чего таится? Ведь некоторые вопросы касаются всех. Поэтому давайте, наконец, закончим простой разговор и перейдем к делам. Просто наговориться у нас еще будет возможность, а пока я хотел бы кое-что решить. На секунду замолчал. И с чего начать? А давайте с этого, вслух подумал я, сейчас мы с вами находимся в уникальном месте. Я вам говорил раньше, повторю опять, здесь действуют свои условия, прописанные в уставе комплекса. Как вы все знаете, я являюсь директором Скальма, это зафиксировано, НИРС подтвердит, и это предоставляет мне широкие полномочия. По сути, я признанный Скальмом лорд, как принято теперь говорить. Вы же все здесь пока никто, просто гости. Даже то, что мы построили крепость Дарар-Дар на территории, которую контролирует аппаратура комплекса, может восприниматься как нарушение устава, так как люди, которые там находились и находятся, не являются работниками комплекса. Но на это нарушение я, пользуясь своей властью, спокойно дал разрешение. И скажу даже так, я даю разрешение людям жить в Скальме, пока еще без всяких лишних условностей везде, кроме центра управления. Я дал минуту на то, чтобы люди осознали мои слова, и продолжил. Сюда, в центр управления, будут допускаться не все. Я не собираюсь терпеть здесь любых желающих потешить свое любопытство. Я вам доверяю, также доверяю и другим моим вассалам и готов познакомить их с НИРСом и центром управления. Но так будет не всегда и не для всех, и вы, думаю, согласитесь со мной. Это сердце Скальма. Это то, что создает наш Скальм. Без него у нас ничего не будет. Его мы обязаны беречь. Кроме того, склады центра – это общий ресурс комплекса, который нужно использовать осмотрительно, постараться сохранить для наших детей и внуков, поэтому тратить его будем аккуратно и, естественно, лишние глаза нам здесь не нужны. Разрешение находиться здесь, получать знания и пользоваться другими ресурсами центра управления получит не все. Я остановился, чтобы дать окружающим осмыслить мои слова. Вскоре до меня донесся вопрос Галнана. «И как ты предлагаешь это регулировать?» спросил мужчина. «Мы заключим договор. Это даст вам право находиться в центре управления. По сути, с этого момента вы станете не только моими вассалами, но и полноправными гражданами Скальма. Также в договорах укажем сферы ответственности, полномочия, затронем финансовый вопрос. Правда, по поводу того, кто и сколько будет иметь в плане денег или иной собственности, пока не совсем ясно. По сути, мы еще ничего не зарабатываем, так что нечего и делить. Но со временем мы станем на ноги, наметится направление, которое позволит нам зарабатывать. И как это будет выглядеть в итоге?» спросил Маснак. «Как вы понимаете, основное наше внимание будет уделено восстановлению комплекса. Ради этого мы все здесь и находимся, и Скальм, кстати, принял нас, изгоев, и дает нам все, что может, то есть большинство из вас займется обучением и затем работами по обслуживанию. Здесь будет несколько направлений, во главе которых я собираюсь поставить Саардака, Таннисона и Дирта. Доб займется обучением и научными изысканиями, целитель, понятно, и еще поможет Доку, а кузнец будет заведовать технической частью и прочим производством. Правда, если больше не повторится то, что он устроил на станции подвесной дороги. Нет, нет, этого не повторится, заверил Дирт. Я кивнул и продолжил. Далее, Галнан, понятно, вооруженные силы, Самалан, внутренняя безопасность, Белый, на тебе будет империя, разведка и контрразведка. Бывший уголовник даже поперхнулся от такого заявления, но я его немного успокоил. Первоначально работать с Самаланом будешь, он поможет, а там уже разберемся. Нольер заведует хозяйством, Маснак продолжит со строительством, на Арне дело производства и бухгалтерия. Каждый из вас подбирает себе людей и отправляет мне на утверждение и затем на заключение договоров. Но думаю, мы все друг друга за то время, что мы вместе, изучили и с этим быстро разберемся. Каждому направлению будет выделено свое финансирование и поддержка из общих доходов Скальма. Насчет, кому и какой процент, мы решим, но пока это еще терпит. Также решим по поводу поощрения и наказаний. Теперь по поводу крестьян Карта и кочевников Калтума. С них берется арендная плата и налог, естественно в натуральном виде. Излишки пока просто меняются на то, что им нужно и записываются, потом пересчитаем и переведем в деньги. Долина Рагиллес только моя, а по сути, принадлежит Скальму. Там я землю в собственность никому не отдам, это стратегическое для Скальма место и курорт, нечего его резать на клочки. Но понимаю, что земля в собственность, это важно. Поэтому наделы начнут выделяться сразу после того, как наше право собственности на земли, прилегающие к границам Скальма, подтвердит герцогиня Альстерн. Мы дадим ей воду, и никуда она не денется. Естественно, земля выделяться будет по заслугам. Правда, придется защититься от напначи, но опыт сражения на просеках у нас есть, так что справимся. Потом и с гоблинами разберемся. Все-таки их здесь немного, и когда-то эти земли принадлежали людям. Осталось рассказать, откуда я планирую брать деньги. Основной наш доход на первых порах будет приносить продажа богатств лесов Скальма. Манны, галер, гальда, древесина, шкура и так далее. Торговать будем через Хамалигина. Он хитрый жук, хорошо сторгует, и нас не предаст, клятва не позволит. А далее, ребята, помогайте. Кое-какие мысли у меня есть, но и вы думайте, как нам денег заработать. Они нам понадобятся, Скальм так просто не восстановить и не защитить. И золотая смазка определенно не будет лишней. Вопросы, люди зашумели, обсуждая мои слова. Вскоре Галнан высказал свое мнение. Все довольно четко и понятно. Я совсем согласен. Как остальные, спросил я и, дождавшись положительных ответов, продолжил, думаю, и тем, кто отсутствует, все подойдет. Нирс, подготовь к завтрашнему утру договора для моих заместителей, каждому по своему направлению, еще и на отца Сарана. А он в какой сфере будет твоим заместителем? С явным недоумением в голосе спросил Нирс. В идеологической. Я взглянул на расширившиеся от удивления глаза святого отца и улыбнулся. А теперь пошли спать. Все остальные дела завтра. К утру у людей возникли вопросы. Это было ожидаемо. Ничего сложного или противоречащего моим мыслям. За час совсем разобрались. Потом бумажная волокита. Но чтобы не затягивать, я решил, что Нирс сейчас просто зафиксирует устные соглашения, а потом, если будет нужно, все запишем. После того, как люди подтвердили свое вступление в должность, я всех поздравил с этим. Даже разрешил распить бутылку вина, но затягивать торжество не хотелось. Потом отметим, устроим общий праздник, поэтому далее пошло знакомство с центром управления. Правда, водить экскурсии по пустым коридорам смысла было немного, поэтому мы ограничились изучением схемы подземелий. Голограмма, выведенная Нирсом для общего обозрения, на самом деле была далеко не полная и показывала лишь четверть помещений центра. Полностью весь комплекс я показывать пока не собираюсь. Нечего смущать умы лишней информацией. Хотя по правде, это было сделано, потому что в часть помещений центра управления люди попадут не скоро. Нечего им в лабораториях и возле работающей аппаратуры делать. Вот пройдут обучение, тогда и получат доступ, а пока нечего там шляться. Но люди все равно после того, как осознали, что они видят, были впечатлены размерами сооружения предков. Обед провели на крыше, среди деревьев леса, разросшегося на вершине скалы. Там же я начал определять первостепенные задачи. Их на самом деле было немного. Нужно было создать в части помещений нормальные условия для проживания, сделать двери, мебель, обеспечить всем необходимым кухню и туалет и так далее. Также следует оборудовать основной зал как учебный класс. Далее необходима инспекция доступных складов. Надо же знать, что там сохранилось и можно использовать, что еще восстановится, а что превратилось в хлам. Однако самое первейшее задание – обеспечить нам нормальный транспорт. Дрезина, посредством которой мы попали сюда, в сердце Скальма, не может удовлетворять наши выросшие потребности. Даже теперь, для того, чтобы приехать сюда, понадобились две поездки, причем с явным перегрузом. Благо техника хорошая, справилась без проблем, но все равно нам нужен как минимум полноценный вагон, нормальный транспорт, который, правда, придется дополнительно бронировать. Из-за высокой скорости дрезины, летающие порождения серой гнили ей не опасны, но крупный транспорт имеет и большую инерцию, поэтому мутированные твари смогут его догнать. Непосредственно возле въезда в приемный ангар защитные турели не дадут монстрам развернуться, но вот весь остальной путь над серой зоной вагон будет подвергаться атакам, поэтому следует обеспечить серьезную защиту. Однако нормальную броню не навесить на легкую конструкцию, поэтому вариант использования в качестве транспорта обычных платформ отпадает. Нам нужен закрытый со всех сторон вагон, имеющий жесткий каркас, а это по определению конструкция очень тяжелая. Поэтому мне и нужны были в первую очередь сильные руки. Конечно, в свое время установка вагонов на подвесной путепровод была автоматизирована и почти не требовала физических усилий от оператора. Теперь же аппаратура не работает. Мало того, почти все, кроме двух мелких подъемных домкратов, заклинило, а рабочая передвижная тележка всего одна, и она предназначена для дрезин, а не для вагонов. Поэтому приходится катить многотонную конструкцию по полу вручную, используя круглые болванки в качестве импровизированных колес. Благо хоть эти металлические цилиндры нашлись, а то вообще вагон не сдвинули бы с места. Но работа все равно еще та, тяжеленная, до хруста связок и судорог в перенапряженных мышцах, до разжимания пальцев от невероятных усилий, которые те просто не могут выдержать, с хриплым дыханием и потом, что ручьями течет по красным от усилий лицам. «Все, не могу больше, надо передохнуть», — воскликнул Дирт, присаживаясь на корпус рядом стоящего механизма, затем, окинув взглядом всех присутствующих, спросил: «А где эльфы?» «Листики нюхают», — зло ответил кузнецу Белый. «Слышь, малый, сгоняй за ними, а то оборзели в конец». Авторитет попытался отправить своего подручного за эльфийской парочкой. «Стоять!» — воскликнул я, «не трогай их». «С чего это? Мы тут все впахиваем, а они там флору изучают, цветочками любуются. Они заняты очень важным делом», — ответил я. «И каким же?» — поинтересовался Белый. «Решают, сообщать ли мне о том, что нашли свои любимые милорны или нет». Наступила пауза. Все в недоумении уставились на меня. Я, увидев это, расхохотался. «Ты что это, шутишь так, что ли?» — выразил общее удивление авторитет. «Не совсем. Они действительно сейчас это решают. Это же милорны их расы. Меня Нирс уже по этому поводу просветил. У нас же так называемые темные эльфы. Их милорны не такие, как у светлых. Они свои деревья потеряли и теперь упорно ищут. Ну, вот нашли и теперь решают, говорить мне об этом или промолчать. И как думаешь, скажут?» — поинтересовался Галнан. «Неа, не должны. Тогда я ничего не понимаю, что происходит», — в недоумении произнес Лэр. «Ну, я думаю, сейчас наши эльфиты обсуждают положение, в котором оказались, и скоро решат, что нужно, минуя меня, сообщить старейшинам о найденных милорнах. Они же у нас, по сути, обычные простые ребята, сложные вопросы не им решать. А вот зимой, когда я отправлюсь в Дунальстер навестить Хамалигина, они напросятся мне в компанию, и тогда, будучи в Альстерне, постараются послать весточку куда надо». «Но почему ты уверен, что они все скроют от тебя?» — вмешался Дирт. «Потому что это вопрос выживания их вида, а по сути целой расы. И в этом деле все лорды и императоры по боку. Для них ничего важнее этого в мире не существует. Они сейчас очень боятся сделать хоть что-нибудь неправильно и поэтому должны позвать тех, кто все решит. А почему ты, зная, что у нас есть милорны, сам не сообщил эльфам об этом? Ведь несколько, я понимаю, ради того, чтобы заполучить эти деревья, они готовы на все. Их даже можно сделать вассалами, ведь нас в Скальме так мало, попытался выяснить кузнец. «Вассалами, понимаешь, Дирт, с ними это дело так просто не пройдет. Это не какой-нибудь род или клан, это самостоятельная раса. За их судьбой следят все, и эльфийские лорды светлых эльфов, и император, и таны гномов. Чтобы сделать их вассалами, да даже просто поставить в некое подчиненное положение, нужно очень постараться и сделать все не просто правильно. Все должно быть идеально, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в том, что это добровольное решение всей расы и не было даже намеков на неудовольствие со стороны темных эльфов. И это ночники, кстати, прекрасно осознают, понимают, что за их интересы вступится все и поэтому с ними переговоры будут очень сложными. Мда, протянул кузнец, но все-таки, почему ты не хочешь сам сообщить, что у тебя есть милорны? Ведь тогда ты покажешь, кто хозяин, и сможешь проще торговаться. А так вроде как эльфы сами милорны нашли, а ты вроде как и не при делах. Нет, Дирт, не быть тебе политиком, вмешался в разговор отец Сарен. С железом сделать что-то хитрое, ты, конечно, очень хорош, да и людей к делу пристроить умеешь. Но там, где нужно с людьми тонко работать, тут ты не тянешь. Рии все правильно делает, нельзя ему пока проявляться. А насчет того, кто хозяин, старейшины эльфов сразу все поймут. Также поймут, что угодили в ловушку, но будет поздно. Так просто они отсюда уже не уйдут. Им придется договариваться с Рием. Все равно я не понимаю, не унимался кузнец. Ну, вот смотри, решил я пояснить свою задумку. Если я заявлю о том, что у меня есть милорны, значит, покажу, что хочу с эльфов что-то получить. Они начнут наводить справки, искать обо мне информацию, узнавать, кто меня поддерживает, и поймут, что я сам по себе не имею никакой поддержки и поэтому в их глазах стану фигурой, на которую можно надавить, чтобы получить то, что им нужно. Они подготовятся обеспечить себе поддержку, на встрече будут вести себя уверенно и будут давить на меня. Во время переговоров я буду выступать во многом как просящая чего-то, довольно слабая сторона. Естественно, того, что мне нужно, никогда не получу. Если же наши эльфита сами отправят послание, все будет выглядеть совсем иначе. Я отпил воды из фляги и продолжил. Так как дело касается всей их расы, то секретность наши эльфы наведут на высшем уровне. В письме будет только несколько значков, чтобы кто надо понял, что это не фальшивка. Потом они укажут, как найти путь к их деревьям и положат некий подтверждающий образец того, что милорны действительно существуют. Кусочек листика или веточку. Не думаю, что в послании будет еще что-нибудь. Во всяком случае, немного. Обо мне там вряд ли будет много информации. Скорее всего, совсем ничего не напишут. Старейшины, видя это, покумекают и поймут, что выбора нет. Нужно все держать под контролем и ехать самим на месте разбираться. Они припрутся к нам, ничего, по сути, не зная и не понимая, из поддержки имея только пустыню с гоблинами за плечами. Уже тут, на месте поймут, кто хозяин и чтобы добраться до миллорнов, им надо будет очень сильно прогнуться, так как я особо сговорчивым быть не собираюсь, и они не смогут на меня давить или угрожать. Ведь если начнутся наезды с их стороны, я в ответ смогу уверенно сам угрожать, даже тем, что вырублю их сорняки, хотя бы для того, чтобы банально уничтожить предмет спора. Ведь если нет деревьев, значит, нет причины для войны. Просто я таким образом защищаюсь. Мое право. И мне за это ничего не будет. Император и лорды, которые узнают об этом, только когда-нибудь потом, только разведут руками типа, ну что уже тут сделаешь, не смогли без нас договориться. Сами все решали, вот и дорешались. Сами виноваты. И пусть потом эльфы бегают и локти кусают. И поэтому старейшины по-любому будут с нами договариваться, а их позиция на переговорах будет весьма слабой. В итоге эльфы станут как минимум нашими надежными союзниками, а может и того больше. А наши эльфы не смогут своим сородичам семена или саженцы милорнов передать и таким образом нас прокинуть, поинтересовался Дирт. Ничего у них не получится, решил вмешаться Галнан. Мне рассказывали, что были у них в свое время и семена, и саженцы, только вот не получилось ничего вырастить. Чтобы все начало расти, нужна почва из-под корней живых деревьев, ковер из листьев, потом какие-то специальные жучки-червячки, живущие только на живых милорнах. Еще что-то, но я уже этого не запомнил. Так что без разрешения лорда ничего у них не получится, а он такое разрешение так просто не даст. Естественно, согласился я, и еще, не дай боги кто-нибудь из вас хоть слово ляпнет нашим эльфам. Лично язык гвоздями к дереву в скальме прибью и помирать там оставлю. Долго и мучительно. Ну, это и так понятно. За такие ненужные разговоры в империи вместе с семьями на эшафот отправляют. Это же государственная измена. Самая крутая статья. Поэтому тут даже самым доверенным ни слова не скажешь. Окончательно пояснил для тех, кто еще не понял ситуацию. Белый. Люди от заявления авторитета как-то притихли и съежились. Еще бы. Такие перспективы. Один белый выглядел совсем неудрученным. Оно и понятно, привык ходить, оглядываясь на закон, постоянно контролируя ситуацию и выясняя, что может быть за разные художества. Да и мою задумку он воспринял абсолютно спокойно. Понятно, что самому раскрывать карты перед эльфами нельзя, нужна возможность маневра, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, вовремя спрыгнуть. А в остальном все предложенное мною в отношении ушастых, это стандартная схема аферы, причем довольно простая. Заинтересовать, напустить туману, оставаясь при этом в тени, потом поводить клиента немного, чтобы созрел, аккуратно возникнуть в нужный момент, правильно показать себя и развести лоха по полной программе. Ничего необычного, но вот остальные люди так это не воспринимали. «Лучше бы вообще ничего не знать», – промычал Дирт. «Не лучше», – ответил Галнан. «Рии только что показал, насколько он нам доверяет и насколько на нас надеется. Но и мы должны понимать, что и от нас многое потребуется, чтобы оправдать его доверие», я кивнул, соглашаясь с Лыром. «Ладно, давайте заканчивать с разговорами, уже достаточно отдохнули, да и, думаю, скоро наши эльфы появятся. Не надо, чтобы они нас видели незанятыми работой. Сейчас они взвинчены и начеку. Неизвестно, чего себе могут напридумывать, увидев, что мы здесь прохлаждаемся», поторопил я людей. «Ага, напридумывать», — рассмеялся Галнан, и его раскатистый смех подхватили остальные. Эльфийская парочка появилась лишь через полчаса. Как я и ожидал, они ничего не сказали и постарались незаметно влиться в работу. Люди также сделали вид, что ничего особого не произошло. Большинство на самом деле их появления не заметило. Все-таки во время тяжелой работы мало смотришь по сторонам. Подвесить вагон на канат подвесной дороги мы смогли лишь поздно вечером. От усталости привалились, кто к чему мог, и стали ждать вердикта Нерса. Через десяток минут железяка сообщил, что тест прошел нормально и вагон готов в путь. Ну и хорошо, а то тянуть еще один вагон, если бы этот оказался нерабочим, никому не улыбалось. Правда, ехать на нем еще рано. Низ и крыша цельные, металлические, но вот борта, которые когда-то были сделаны не из надежного сплава, отсутствовали. Ну ничего, это дело наживное. С утра я завел Дирта в угол, где видел жесть. Кузнец ее оценил, подозвал помощников и занялся отделкой вагона. Маснак также прихватил подручных и пошел на крышу центра управления заготавливать древесные стройматериалы. Нольер, как и договаривались, отправился на ближайший склад. Ему в помощь я отдал Галнана, нечего здесь ему охранять, а так делом займется. Также Арану и Сарана. В общем, все разбрелись. Остался я сам. Всех загрузил. Можно отдохнуть. Ага, ха-ха, три раза. Есть и у меня одно дело. Но вот заниматься им, врагу не пожелаешь. Поговорив с Нерсом еще раз, я напоследок спросил. Ты уверен, что мы не сможем никого учить, используя твои базы и обучающие материалы? Абсолютно, слишком низкий начальный уровень знаний. Все мои материалы предполагают наличие хотя бы базового образования у студентов, а у наших людей его нет. Я даже не предполагаю, как их можно учить, они просто ничего не поймут. Огорчил меня Нирс. А может я просто напишу учебники? Ты, с помощью своей аппаратуры, поможешь мне все вспомнить, а я потом напишу. Почему ты об этом спрашиваешь? Надеюсь, что это я легче перенесу, чем процесс, когда ты снимаешь копию с моей памяти. В любом случае, придется заглядывать в глубинные слои памяти и отслеживать логические цепочки. Поэтому, что помочь тебе просто вспомнить, что мне скопировать часть твоей памяти, для тебя разницы никакой не будет. Засада, а я надеялся. Ну ладно. Пойду, что ли, готовиться. Я побрел по коридору к комнате со знакомым пыточным креслом. Когда-то я достал из него высохшую мумию Нара. Потом и сам, бывало, полулежал в нем, и никогда это не проходило без последствий. Когда копаются в мозгах, это всегда очень больно, а уж отходить потом. Помня это, я зажал в зубах специально подготовленную палочку, чтобы не откусить язык, и надел на голову импер. «Готов?» — ментально спросил Нирс. Я замычал что-то резко отрицательное, но железяка, судя по всему, не обратил на мои слабые протесты никакого внимания. Начнем. Его последнее слово взорвалось в моем мозгу яркой вспышкой. Замелькали образы: детство, книги, школьная доска, лабораторные опыты, лекции, учебники, семинары. Все быстрее и быстрее, по нарастающей, как и боль, толчками с выкручиванием, с дробным скрежетом, с беззвучным моим воплем. Я не сразу осознал, что все закончилось. Отголоски боли еще разрывали мозг, но я вновь видел стены и грязный потолок. Кое-как сполз с пыточного кресла и едва утвердился на четвереньках. Лишь через полчаса радостная Арана нашла меня. Правда, ее радость тут же улетучилась, как только она меня увидела. «Что случилось?» – закричала она, но ответить у меня не было сил. Я смог лишь жестом показать, что хочу пить. Она тут же начала меня поить. «Все, хватит!» – наконец удалось мне выдавить из себя. И Арана тут же повторила свой вопрос. «Что случилось?» «Да так, нужно было кое-какие знания достать из моего мозга». Девушка удивленно осмотрелась, пытаясь понять, что могло так меня травмировать. Я махнул в сторону кресла. «Это машина, которая позволяет считывать информацию из головы, и это очень больно, голова просто раскалывается». «А зачем?» «Естественно, Ари не могла понять, зачем мне понадобилось подвергать себя пыткам, рассказать или нет, и ведь не соврешь, почувствует, она же видящая». «Лучше не спрашивай». Она посмотрела мне в глаза и, видимо, что-то поняла, кивнула. «Значит, действительно осознает, что есть вещи, которые ей пока знать не надо. Скажи, а ты чего пришла?» Постарался я ее переключить на другую тему. «Там на складе так много всего интересного. Многое, правда, испортилось, но есть и целые вещи. Я нашла такие красивые кольца. Вот они». Она подняла руку, чтобы продемонстрировать мне свое приобретение. Я посмотрел на ее ухоженные пальцы. И ведь понятно, что старается ради меня. Старательно ухаживает за собой, чтобы быть привлекательнее. А ведь в наших условиях это непросто. «А кольца? Ты же на самом деле совсем не ради этого пришла». Она удивилась, но я просто обнял ее и начал ласкать. «Ты что, тоже видящий?» «Нет, но мне и не нужно им быть, чтобы понять, что ты соскучилась. В последние дни у нас не было возможности побыть только вдвоем. Но твоя голова уже почти не болит, а сейчас мы ее совсем вылечим». Глава 11. Нирс отозвался сразу, как только мы с Раной зашли в круглый зал. Он попытался мне сообщить, как прошло считывание информации, но я его остановил. Ари лишь улыбнулась, фыркнула: «Ох уж эти ваши секреты», и, сославшись на то, что ее очень ждут, пощекотала пальцами мою щеку, поцеловала и медленно удалилась. И сделала это так, что еще секунда, и я бросился бы за ней следом. «Ладно, говори уже, что ты из моей головы вытянул», — получил мое разрешение Нирс после того, как наваждение от эффектного исчезновения нимфы немного уменьшилось, и я почувствовал, что снова готов воспринимать окружающую действительность. «Эй, ты чего молчишь?» – удивился я, не услышав ответа сразу. «Пытаюсь понять, что сейчас было». Арана сказала, что спешит и ее ждут, но сама при этом никуда не торопилась. «Это женщины, у них такое иногда бывает. Не обращая внимания, в основном они ведут себя по-другому». «А, ну да, я уже и забыл, как это бывает. Ха-ха, три раза. Проняло тебя, хоть ты и железяка, но ведь был когда-то живым мужиком. Основной инстинкт ничем не заткнешь». «Да, Нирс, то ли еще будет. А ведь Ари, первая женщина, которую ты видишь за много лет», — рассмеялся я. «Ладно, не буду пока тебя дергать. Я уже в норме», — отозвался Нирс и сразу перешел к делам. «Считывание прошло в целом нормально. Учебную базу создать можно. Перевод на современный язык и адаптация потребуют времени, приблизительно около недели. Основные названия понятий и терминов я думаю привести к тем, что существуют в моей базе данных». «Согласен, это будет правильно. Ну как думаешь, моих знаний достаточно, чтобы начать полноценную подготовку?» «Я еще не все полностью оценил. Кое-что, например, математическая часть у тебя на высоком уровне, а насчет остального, тут по-всякому. Пожалуй, можно утверждать, что уровень знаний в целом удовлетворяет базовым требованиям. Отталкиваясь от этого, можно будет использовать мои методические материалы для того, чтобы продолжить обучение. Правда, кое-что из того, что ты считаешь научно доказанными фактами, верно отчасти, ты не знаешь о всей возможной совокупности следствий и взаимодействий, и, соответственно, твои знания по некоторым направлениям использовать придется осмотрительно. Также есть отдельные сферы знаний, например, цифровая техника, которые не были так хорошо развиты в моей реальности. То есть я и для себя открываю немало нового. А ты что, раньше точный уровень моих знаний не представлял? Ты же копался в моих мозгах? Ну да, он же считывал информацию из моей головы, потом расшифровывал, и благодаря этому мы можем сейчас общаться. Я проводила исключительно поверхностное сканирование, не затрагивая глубокие слои памяти, чтобы не навредить тебе. Поэтому представление у меня было весьма приблизительное, объяснил Нирс. Понятно. Ну, что же радует, что я терпел боль не зря. Теперь есть все, чтобы начать обучение. Я потер руки, приводи все в порядок и начнем. Да, кстати, ты думал, как будем учиться? Я думаю, надо вести параллельно две группы по 12 человек. Это оптимальное число студентов. Если группы будут больше, эффективность обучения резко снизится. Пока одни учатся, вторые отдыхают, и наоборот. Также нужно и тебе подтянуть свои знания и еще помочь мне со студентами. Это повысит и скорость, и качество обучения. На меня особо не рассчитывай. Дел хватает и без этого. Решил я сразу спрыгнуть с этой темы, хотя полностью мне от этого не отстраниться. Ладно, пойду, посмотрю, как там без меня дела идут. Подожди, Ри, остановил меня Нирс. Чего еще ему нужно? Думаю, тебе это следует знать. Твои воспоминания нецелостные. Точнее, не так. То, что касается жизни с момента, как ты появился в Скальме, тут все нормально. Воспоминания последовательные и непрерывные. А вот что касается твоей прежней жизни, то имеются провалы в памяти. И насколько большие, озаботился я. Ничего серьезного, но их много. Обычно человек, если на чем-то не заостряет внимание, то об этом как бы сразу забывает. Но остаются своеобразные маркеры, и, используя некоторые техники, можно вспомнить все. У тебя же маркеров нет, и вспомнить не получится. То есть твоя память состоит только из образов, на которых ты в свое время концентрировался или которые достаточно серьезно влияли на твою жизнь, пояснил Нирс. Интересно, но я не чувствовал, что у меня есть в этом отношении проблемы. Скорее всего, проблем никаких и нет, но просто имей это в виду. Спасибо, я все понял. Пойду. Повлияло ли на меня последнее сообщение Нирса? Пожалуй, нет. Просто жаль, что кусок моей жизни исчез. Но, с другой стороны, он вроде как и не нужен. А все равно жаль. В центре управления мы провели насыщенную неделю и, как стало понятно, мало что сделали. Правда, это мало только на фоне того, что нужно здесь делать. Здесь работой через 100 лет будет завались. Только Дирт с подручными сделал все как надо. Вагон сияет листами жести со всех сторон. Также кузнец нашел надежную сетку и сделал несколько защищенных окон, по типу амбразур, закрываемых дополнительными ставнями. Так что ехать, как в глухом ящике, не придется. Желающие смогут любоваться видами Скальма. И таких будет много. Что говорить, даже я с большим удовольствием посмотрю на Скальм с высоты еще не раз. У остальных моих людей о завершении работ даже и речи не было.